фойе включили телевизор. Судя по заинтересованному взгляду охраннику, телек его рук дело. Вероятнее всего, чтобы не заснуть. На экране сбитневский корреспондент у южного входа. Понятно, новости выходного дня. С утра и до вечера. Добился-таки своего, его выпуски формируют сетку вещания. Налицо природная аномалия. Она пока не имеет хотя бы приблизительного объяснения. Комментариев от официальных лиц не поступало. Представители мэрии на территории не замечены. Известно, что с вечера в больнице работают сотрудники антитеррористического комитета, но вряд ли вопросы окружающей среды в их компетенции. «Это точно», — соглашается про себя Линар. «Тут и без того с ума бы не сойти». «Сейчас мы связываемся с экспертами и надеемся, ко времени следующего прямого включения они как-то прояснят нам ситуацию». Сбитнев перебивает. «А что говорят простые люди? Почему они там находятся?» Толпящиеся в фойе, завидев белую, жмутся к стенам. Кто-то даже спешит укрыться в соседних коридорах. Белый оставляет без внимания их хрипкие потуги остаться незамеченными. Поднимается по лестнице на второй этаж. Линар идет следом, попутно прислушиваясь к ответу спецкора. «Сергей, мы только начинаем их опрашивать, и пока все очень туманно. Пару человек так и ответили – не знаем. Другие упоминают какие-то исцеления, происходящие в больнице, но дальше общих фраз разговор не заходит. Среди присутствующих много инвалидов, особенно детей и стариков. Прочие – это в основном те, кто их сопровождает. Но, повторяю, ни те, ни другие ничего конкретного сказать не могут». «И хорошо, что не могут, шума меньше», – думает Линар. «Лестница занята больными. Места для прохода практически нет, протиснуться можно только по одному. В коридоре на втором этаже та же картина». Линар недоумевает. «Что здесь такое? Это все ваши?» Белый отвечает на ходу, чуть обернувшись. «Ни одного. Да это уже не мое отделение, мой первый этаж». «Но что они здесь делают?» «Процедуры». «Почему все сразу? Есть же какой-то график?» «Есть, но это иные процедуры. Нам сюда». «Ну-ка, дайте пройти», — повышает голос Белая. Ее пропускает, но уже не без некоторого ропота. «Эта палата прямо над той, где лежит он, наш с вами подопечный». «И что?» «Смотрите». Белая не без труда открывает дверь. Линар протискивается к ней и застывает в изумлении. Кровати отодвинуты к стенам. Палата забита больными. Они лежат на полу, вплотную друг к другу, заметно стараясь прижаться к полу всем телом. Линар приходит в себя и выдавливает по словам. «Это что такое?» «Процедуры». «Говорите яснее». «Они все считают, что чем ближе они будут к той палате снизу, правильнее сказать, к тому человеку, но нашему подопечному, который там находится, тем быстрее они вылечатся». «Это шутка какая-то?» «Если бы. Смотрите, это наш из Ожогового. Ну, теперь, кажется, уже бывший». Белая указывает на поднимающегося больного. По пояс голый мужчина, лежавший животом на полу, садится. Улыбаясь, ощупывает мохнатую грудь и живот руками. Слышно, как шепчет. «Твою мать! И волосы!» — кричит. «Сань! Прошло все, Саня!» Пошатываясь, встает. Прочие косятся на излечившегося, желая занять его место, и с нетерпением ждут, когда он наконец уйдет. Так и есть. Едва мужчина делает первый шаг к двери, как на его место тут же переползает рядом лежавший больной. Слышен взволнованный шепоток. «Там, там самое место!» Белая останавливает вставшего. «Извините, ваш диагноз?» «А, доктор, ожоги 80% спереди. Вот видите, как и не было ничего. Как вы сюда дошли? Вы же лежачий». «Санек, племянник донес. Саня, Саня! Доктор, я пойду». «А-а, Саня!» — кричит больной, протискиваясь в коридор, вызывая там среди ожидающих заметное оживление. Линар качает головой. «Ну, знаете». Она выходит в коридор, пробирается на лестничную площадку и дожидается Белую. Едва та вслед за Глебом появляется, Линар безапелляционно заявляет. «Послушайте, это знахарство надо прикрывать». Белая пожимает плечами. «Я могу перекрыть первый этаж, что, собственно, и было сделано. Там операционные палаты интенсивной терапии. Но другие этажи нет, мы не вправе. Больница должна работать». «Где главврач?» «В отпуске. Зам, болен, грипп. С осложнениями. Но главврач сегодня будет. В связи со вчерашним ее вызвали. К обеду обещалась. И потом... Вот вы говорите, прикрыть. Вопрос. Чем мы здесь занимаемся? Лечим, так ведь?» «Так, и что?» «А то, что с утра 5 из 6 моих коек свободны. За исключением того самого, из-за которого все. По всей больнице я навела справки. За тот же период выздоровела. По разным отделениям данные примерно одинаковы. 32%. То есть почти треть. Часть больных безнадежные и хронические. И ни одного умершего после полуночи. Маргарита Анатольевна, да ради бога, лечите хоть молебнами и святой водой. Мне важны порядок и безопасность. А их здесь в корпусе и вообще в больнице нет. И потом, с чего вы взяли, что именно больной с третьей палаты и есть причина этих исцелений, что ли? Есть ли какие-то еще доказательства, кроме чисто пространственных, ближе дальше?» «Есть. Пойдемте к нему». «Пойдемте, но как хотите, а людей с этажа нужно убрать». Белая не отвечает и, осторожно пробираясь между больных, спускается вниз. В фойе в толпе явно прибыло. Но телек выключен. Указание Белой. Доносящаяся из телевизора реклама какого-то успокоительного средства обрывается для Линар на середине лестницы. Белая ждет у двери в свое отделение. Пропускает Линар и Глеба вперед и закрывает дверь, щелкая замком. Линар замирает напротив третьей палаты. Конечно, можно войти, не дожидаясь Белой, но что-то ее останавливает. Что там? Кто там? Линар чувствует необъяснимое волнение. Отчего? Обычная палата. Обычный пострадавший. Зачем истерить? Будут объяснения всему этому. Рано или поздно будут. А пока 3 дежурных удара заставляют Линар опереться о стену. Не покидает ощущение, что эти двое там действительно чему-то рады. Так и видится, как они пляшут в восторге. Будто она, наконец-то вняв их просьбам, идет туда, куда они давным-давно хотели. Прямо «иди, мама, туда не знаю куда, принеси то не знаю что, и будет тебе счастье». Белая открывает палату и жестом приглашает войти. Вон у окна прямо. Линар отталкивается от стены. «Ловите, детки, сказочку. Восторг, восторг, восторг». Я еще раз отсматриваю последнее включение Збитнева. Мало зацепок, почти нет инфы. Он ни черта не знает. Выход в эфир, потому что надо. Знакомая ситуация. Мне тоже что-то надо постить. Нельзя же просто молчать. Одной ночной видюхи мало. Сейчас нужна заявка на день. Но не более, там будет материал. Збитнев не разочарует. Он не из тех, он не меняется. Он уже отличился. Я настраиваю камеру, меняю майку на эту похуже. Ветхость начала века. Рисунок порядком затерся и хорошо. Лишний повод для коммента. Они сейчас нужны. Они всегда нужны. Где ты, милая? Врубаю кукабару. Так привык, что без нее уже не могу говорить. Условный рефлекс. Такая вот двуногая собака Павлова. Дэйн приветствует. С утра нарисовалась тема, отсыл к вчерашней печали. Для многих наших СМИ, впрочем, она и не печаль вовсе, а так печалька. Очередной повод для фейков. Большую часть их разберем к вечеру. Соединим несоединимое. А пока параминутная крохотка, так, для затравки. Небезызвестный збитневский шакал господин товарищ Терентьев вышел в эфир от 91-й больницы. По-иному, извините, обозначить его не могу. Он частый наш гость, тот еще правдоруб. Служитель истины за номером 0. Ну да, дело не в нем, а в 91-й. Туда, напомню, свезли вчера большую часть пострадавших. Понятно, ближайшая. Вариант сам по себе неплохой. По слухам, здесь отличная реанимация. Так вот, с утра, может и с ночи, кто его знает, в самой больнице и в окрестностях начало происходить что-то странное. На территории больницы яркий свет, откуда непонятно, и что-то вроде весны-лета. Цветы, листва, птички. Наблюдаю, конечно, со стороны, но факты налицо. Вокруг больницы, опять же, что-то вроде народного схода. Много инвалидов, причем детей с мамашами, стариков. Полиции мизер, только на входах. ГБшники въезжают и выезжают, но молчат. Из мэрии пока никого. Как видите, ясности, факты надо как-то объяснять, 0,0. Но у нас же выпуск выходного дня, нам все понятно. Вот картинка, которую я наблюдаю. Снег, люди, упоминаемый свет и зелень во дворе больнички. Господа, много ясного? Да ничего. Но вот сбитневский коммент на нее. Несомненно, мы имеем дело с очередной попыткой известных лиц раскачать ситуацию. О нравственной стороне этих людей говорить не приходится. Если они сегодня в день траура привлекают к своим мероприятиям женщин, стариков и детей, то что будет дальше? Они начнут устраивать их на могилах погибших в терактах? А? Каково? Вы все еще сомневались? Да понятно все, как день деньской. Причины выявлены, виновные назначены. Пока без имен. Но разве за ними дело станет? Пока не надо, но как только, так сразу. Уж будьте уверены. К чести Терентьева, если к этому человеку вообще применимо слово «честь», он-то сам ничего такого не говорит. И ограничивается выражением «пока все очень туманно». Но, видимо, для Збитнева никакой туман не туман. У него всегда под боком прожектор для такого рода ситуаций. Модель прожектора собственного производства. Кодовое название «лапша на уши». Уровень для лохов. Но мы-то с вами не лохи. Мы-то понимаем, где и, главное, кем собака зарыта. Окна мозаика из бабочек. Палата номер 3 погружена в чудесные разноцветные сумерки. На постели у окна, выходящего на южную сторону, лежит большой забинтованный сверток. Человек угадывается в свертке с трудом, по свободному от бинтов указательному пальцу. Он мелко, но отчетливо передвигается по разбитому в пустынные трещины дисплею смартфона. Экран, вопреки состоянию корпуса, светится. Буквы возникают в треде одна за другой. Линер, сидя напротив, пытается читать тред, но шрифт слишком мелкий. Глеб за ее спиной совсем уж безуспешно пытается что-то разобрать. Белая у изголовья читает историю болезни. Пострадавший доставлен с теракта во второй очереди. Почему не в первой? Обычная практика. Кто не жилец, это можно сразу понять, с тем не торопятся. Я продолжу? Пожалуйста. Диагноз – тяжелая сочетанная минно-взрывная травма. Оперативно проведены бедренные ампутации нижних конечностей и правой руки по плечу. На левой руке сохранились большой и указательный пальцы. Прочих нет. Возможно, это врожденная аномалия, но не факт. Кисть сильно пострадала, сложно понять. Другое. Ожоги глазных яблок с полной и невосстановимой потерей зрения. Лицо обезображено, кожные покровы выгорели. Множественная челюстно-лицевая травма. Смерть пострадавшего наступила в 0.11. На данный момент нет пульса и мозговой активности. Это по данным ЭЭГ и ангиографии. Полная мышечная атония. ЭЭГ – электроэнцефалография. Ангиографии – метод исследования кровеносных сосудов. Атония – отсутствие нормального тонуса скелетных мышц. Самостоятельное дыхание отсутствует. Обменные процессы не фиксируются. Документов нет. Опознание возможно только по генетической экспертизе. Линар не выдерживает. Постойте. Я правильно понимаю? По данным объективного контроля он мертв? Да. Тогда что мы видим? Я не знаю. Кто из нас врач? Я отвечаю за жизнь, за ее продление. О том, что есть после смерти, я знаю не более вашего, то есть ничего. Ну, если не сводить смерть к процессам разложения живых тканей. Их, этих процессов, кстати, в теле погибшего нет. Все остановилось. В 0.11? Именно. А вся эта штука на улице началась тогда же? Да. Вышла проветриться, а там листья шелестят и бабочки летают. Все сразу, как сейчас? В целом, да. Сразу и все. Как у него оказался смартфон? Это отдельная история. Тут у него был сосед, не с теракта, мальчик. Парашютист. В смысле, упал с высоты. Множественные переломы, позвоночник в том числе. Гарантированная неподвижность. Без вариантов. Когда в 0.11 сработал реанимационный монитор, в палате из персонала никого не было. Я по случайности оказалась рядом с дежуркой. Бегом сюда. Входим, а мальчик по палате ходит. Туда-обратно. Мы так в дверях и застыли. Не часто увидишь поднявшегося на ноги паралитика. Он к окну подошел, взял смартфон, который мы вообще-то, можно сказать, из груди вырезали. Оставили, бывает, и по вещам опознают. Так вот, он берет смартфон и кладет ему на одеяло. И тут только я замечаю, палец движется, будто пишет что-то, как сейчас. Мальчик под этот палец смартфон и положил. А на мониторе пульса нет. Подумали, конвульсии. Но нет, не конвульсии. А если предположить, Линар хватается за соломинку. Даже если допустить подобное, то не кажется ли вам, что это какие-то слишком упорядоченные конвульсии? Вы читали, что он пишет? Не вчитывалось, но осмысленный текст налицо. Линар задумывается. Проблема множится. Без видимых путей к их разрешению. Но надо что-то делать. Так, Глеб, давайте приступайте. К тому, что по вашей части. Как эта штука работает, почему, как, что и, может быть, кому он пишет, ну и прочее. Есть. Я пока камерами займусь. Маргарита Анатольевна, судя по характеру ранений, он был в эпицентре взрыва? Белая кивает. Да. Вероятнее всего, между ним и источником взрыва никого и ничего не было. Даже так? Хорошо, это весомо сужает круг. Линар достает ноут и открывает записи с камер. Интересуется между делом. Что мы еще знаем? Пол, возраст? Молодой человек, лет 16-17, судя по состоянию тканей и внутренних органов. Раса? Национальность? Это сложно. Да, невозможно. Волос нет, лицо, ну вы понимаете. Белый, все, что можно сказать. Линар находит запись из вагона. Посмотрите. Вот, кажется, он. Характер повреждений, а? Белая всматривается. Да, ноги на мышцах. Почти отрыв, так его и привезли. И в целом... Да, он. Еще видите руки на груди? Смартфон. Да, да. А руки что же, так и лежали до приезда к вам? Да, именно в этом положении. Их как свело. Я же сказала, эту штуку из груди вырезать пришлось. Документов, вы говорите, нет? Ничего, да и других вещей, насколько я знаю, нет. От одежды клочки. Небогато. Что у вас, Глеб? Тут что-то я... Он в явном замешательстве. Что, Глеб, проблемы? Это вам не серверы взламывать, здесь люди. Да нет, товарищ майор, все понятно, но непонятно, как такое возможно. Говорите? Короче так, смартфон нерабочий, батарейка убита. Мама пашет, но она в таком состоянии, что никаких гарантий. Табло работает. Шлейфов никаких. Шлейф. Интерфейсный кабель. От чего он заряжается? От рук его, что ли? Неясно. Ладно, это одна фича. Приняли. Фича. Отдельная функция. Особая возможность программы. Ну, дальше вообще непонятки. Текст он набирает. Но Word нет. Ну, предположим, чатится. Аська или социалка какая. Но их нет, вообще нет. К сети не подключен. И тут еще одна беда вырисовывается. Это уж совсем клиника. Спохватывается, бросает взгляд на белую. Ой, извините. Белый улыбается. Ничего. «В чем клиника?» – настаивает Линар. «Он с кем-то переписывается». «Что значит, он с кем-то переписывается?» «Ну, это диалог, товарищ майор. Вы же сказали, чата нет». «Я сказал, что нет программного обеспечения, нет условий для этого. Это какая-то его сеть, и он с кем-то в ней общается. Вот смотрите, он пишет строчку, палец зависает, ждет. Видите, пошел текст. Но пишет-то его не он, опять он. Вопрос? Опять замер. Ответ его. Пишут ему. Кто пишет? Откуда пишет? А вот этого я не знаю, товарищ майор». «То есть ответы приходят из ниоткуда и ни от кого?» «Как-то так. Тут еще одна фенька. Это не текстовый редактор. Текст не копируется». «Что же это за формат?» «Не знаю, какое-то изображение. Причем все, что он написал с ночи и пишет сейчас, идет как одна страница. Чисто теоретически можно скриншот взять, будет копия». «Делайте». «Сейчас он будет промежуточным, он постоянно обновляется». «Дождаться окончания треда предлагаете? Он может прекратиться так же внезапно, как и был начат». «Окей, можно и промежуточный. Но надо понять, как это можно сделать». «Работайте». «Есть». Линар пытается собраться с мыслями. Чем дальше в лес, тем больше дров. Белая напоминает о себе. «Извините, по истории болезни еще не все». «А что еще?» «Тут, как выразился молодой человек, у меня еще одна непонятка». «Ага. А все, что вы уже озвучили, это понятка, да?» «Нет, но это к вопросу о том, с кем он общается». «А что вы можете сказать?» Линар напрягается, пристально смотрит на Белую. Белая отводит глаза в историю болезни. Линар знает этот свой взгляд. Его мало кто выдерживает. После 0.11 на теле умершего фиксируются. В палату стучат. Линар удивлена, смотрит на Белую. «Кто это?» «Понятия не имею». «Войдите», — просит, как требует Линар. Входит невысокий, круглый, как колобок, мужчина. За 60, в белом халате. Находит глазами Линар, интересуется вкрадчиво. «Разрешите, Юлия Вадимовна?» «А, Семёныч, что у тебя?» Семёныч мнется. «Мне бы тет-а-тет, Юлия Вадимовна». Линар хмурится. «Как все разом?» Закрывает ноут, встает. «Одну минуту». «Как скажете», — соглашается Белая. С ноутом под мышкой Линар выходит в коридор. «Ну, что у тебя?» Семёныч виновато прячет глаза. «Юль, я звонил шефу. Он сказал, что ты сейчас оперативно руководишь, и все текущие вопросы к тебе». «Не тяни, Семёныч, дело говори». «У нас пропали останки. Девушки. Возможно, смертницы. Не факт. Одной, всего одной. Ты же знаешь, есть версия, что их было две в одной точке». Линар улыбается. «Что за бред? Как это пропали?» «Ну как, протокол есть, номер есть. Останков нет». Линар всматривается в Семёныча. Нет, не шутит. Да и какие тут шутки? «Семёныч, пердун старый, ты понимаешь, какое это ЧП? Это же выходом в отставку попахивает». «Юль, я все понимаю, но я не знаю, как это случилось. Мы с Пашей не выходили оттуда. Не выходили, клянусь. Некогда было выходить, работы удавиться можно. Да, курили, но по очереди. Останки были на столе. Прикрыли, как положено. Памятные. В правой кисти на двух пальцах мяч теннисный застыл, как всегда там и был. Дошла их очередь. Нет, как и не было». «На входе кто был?» «Местные, кто же еще? Кто на морг спецохрану ставит? Не уйдут же». «Ушли». «Ну, Юля!» «Что, Юля?» Линар впервые за утро кричит. Отворачивается от Семёныча, отходит в сторону. Не то чтобы небывалое происшествие. На югах 200-х теряли пачками. Но то война. Списывали. Пропавший без вести и вся беда. «А здесь на что списывать?» — вопрошает себя Линар. И возвращается к Семёнычу. «Возможность опознания?» «Только по генетике. Эпицентр. Полный разброс. Ни лица, ни тела целиком. Документов нет. Одежды клочки. Смартфон разбит в детали. Но, может, и вообще не ее. прилетел от соседей. Девушка, говоришь? Да, была девушка. Линар прикидывает про себя. Не до этого пока. А время до вечерней проверки есть. Решает. Значит так, Семёныч, возвращайся пока на место. Так мы закончили уже. Вы еще не начали. Возвращайся на место и жди указаний. Я буду думать, как это все представить. Работнички, ножа и топора. Нашел себе проблемы на старости лет. Все, иди. Я позвоню. Отчет лучше делайте, чтоб до запятой. В лучшем виде будет, Юль, в лучшем виде. Давай, давай, иди с глаз моих. Линар возвращается в палату, закрыв дверь, напоминает Белый. Так что там фиксируется? Фиксируются частички народной ткани. Линар садится, открывает ноут, машинально уточняет, что значит инородный. Открывает папку с видео, всматривается. Так, кого ж Семёныч тут потерял? Значит, не его кожа, мышечные покровы, другой человек. Судя по некоторым признакам, женщина. Растет на нем, как будто из него. Растет равномерно по всей сохранившейся поверхности. Налицо устойчивая тенденция к формированию второго тела. Оно как бы стремится обнять первое. Если наблюдаемые темпы роста сохранятся, то окончание процесса возможно в течение 3-4 дней. Белая умолкает, отрывается от истории болезни. Линар и Глеб смотрят на нее деревянными лицами. Белая невозмутимо поясняет. Это данные не только визуального контроля, полученные в ходе перевязок. Проведены анализы крови, кожной и мышечной ткани. Все точно. Линар приходит в себя. Закрывает ноут, в задумчивости стучит пальцами по крышке. Нет, такое не выдумать. И она так уверенно об этом говорит. Анализы, опять же. Все, милая. Закончилась уголовка, начинается политика. Вслух уточняет. Кто знает обо всем этом? Я и теперь вы. Другие врачи, медсестры отделения, ну и те, кто делал анализы. Они обладают частичной информацией. Каждый в своем секторе. Полная картина им неизвестна. Хотя, конечно, вмешательство иных, прежде всего, академических научных структур не помешало бы. «Исключено», — отрезает Линар. «Я так и подумала, раз вы контролируете дело. Поэтому к вам и обратилась». «Все правильно сделали. Никакого стороннего вмешательства пока...» Линар берет паузу, поворачиваясь к Глебу. «Что у вас?» «Да есть что-то вроде скрина». «Отлично». Линар возвращается к Белой, задает вопрос, который вертится на языке. «Что же, выходит, он тут не один, их двое?» Белая качает головой. «Нет, не так, то есть не совсем так». Она мучительно ищет формулировку, закрывает историю болезни, отходит к окну, кладет папку на подоконник, прижимает ладони к стеклу. «Их не двое», — водит пальцами по лоскутному рисунку. Он останавливает пальцы. Нет, они находят, оглядывается. Они одно.